В январе 1940 года на Карельском фронте товарищ Фриц Анриэль Львович был принят кандидатом в члены ВКП. В межвоенный период обучался ночным и слепым полетам. Окончил курсы повышения летной квалификации командиров звеньев. С начала Отечественной войны товарищ Фрицен служит в противовоздушной обороне столицы инструктором в запасном полку, обучал летчиков ночным полетам и переучивал их на новейший самолет-перехватчик МиГ-3. С начала октября прошлого года он на боевой линии в должности адъютанта старшего эскадрильи ночных истребителей нашего полка, совершил 24 боевых вылета ночью, водил в бой звенья и группы истребителей. Его группа сбила 11 вражеских бомбардировщиков в небе столицы, из которых 3 сбил лично старший лейтенант Фрицен, за что награжден орденом Красной Звезды и повышен в воинском звании. А в ночь на 28 ноября, израсходовав весь боеприпас, он на подступах к Москве таранил вражеский бомбардировщик своим самолетом, повторив подвиг летчика Талалихина. За отвагу и геройство 10 дней назад указом Верховного Совета Союза СССР его удостоили высокого звания Героя Советского Союза. В быту скромен, у коммунистов и комсомольцев полка пользуется заслуженным авторитетом. Постоянно повышает свой политический уровень, ведет активную общественную работу как агитатор эскадрильи. Делу Ленина и лично товарищу Сталину предан. Я считаю, что товарищ Фрицен достоин высокой чести быть членом партии большевиков. И не только я, так считает вся парторганизация нашего истребительного полка, о чем мы и дали свои рекомендации вашему собранию. При этом замполит Рука показал залу 2 исписанных тетрадных листочка. У меня все, товарищи, Кузнецов сел на свое место. А как у него с семейным положением? Спросила, выглянув из-под фикуса тетя Гадя. Товарищ Фрицен холост, ответил комиссар полка, не вставая с места. Понять его можно, то учеба, то длительная китайская командировка, то финская война, постоянные ночные полеты. Некогда было ему невесту искать. Но какие его годы? Найдет еще себе боевую подругу. Тем более, что жилплощадь у него в Москве имеется. Есть куда привести жену, усмехнулся старший батальонный комиссар. При волшебном слове жилплощадь женская часть партсобрания нездорово оживилась, но без излишней внешней аффектации. Задали мне коммунисты еще десяток каверзных вопросов по уставу и программе партии, по текущему политическому моменту, и удовлетворенные отпустили. Тут я был подкован на ядь, не зря в библиотеке торчал. Проголосовали, единогласно, за, но я бы сильно удивился, если бы забаллотировали свежего героя Советского Союза. Поздравили меня тепло с высокой честью. В ответ я сказал положенные слова, которые в торопях заранее отрепетировал с Коганом. Что бы я без него делал, просто не представляю. Товарищ Черва поздравила меня и с доброй улыбкой уверила, что утверждение моей кандидатуры в верхние инстанции, политотделе СНУ промосковского гарнизона можно считать формальностью. Переходим к последнему вопросу нашей повестки, персональному делу коммуниста Ананидзе. Кто желает высказаться? Я, поднял руку капитан ГБ Лоркиш, вставая. Получив разрешение от председательствующего, большой особистский начальник заговорил хорошо поставленным проникновенным голосом, напирая на то, что нельзя рубить с плеча и прежде чем выносить персональное решение необходимо во всем тщательно разобраться. Вот если бы сам Ананидзе пользовался вашими рекомендациями, перебивая его, подала голос с места медсестра Васильевна, не было бы никакого персонального дела на него, а так пусть ответит за то, что натворил по строгому партийному спросу. Вы сами должны понимать, что по пустякам на уполномоченных особого отдела персональные дела не открывают. Просто его неудачная и неуместная попытка сшить шпионское дело на героя Советского Союза и коммуниста Фрицена стала последней каплей, переполнившей чашу терпения у наших коммунистов, особенно у коммунисток. И тут женскую часть собрания просто прорвало. Заголосили все разом, обвиняя Ананидзе во всех смертных грехах. Когда бабоньки хоть немного успокоились, точнее выдохлись, Ананидзе не нашел ничего лучшего, чем тушить огонь керосином. «А что я могу поделать, если они сами мне на шею вешаются?» – заявил этот мелкий живчик. Лучше бы он промолчал. А так все затихли от неожиданности, глядя на оборзевшего особиста. Новый базар, который могло превратиться в партсобрание, умело оборвала Васильевна. Встала и сказала то, о чем думали многие, но не решались сформулировать. Я предлагаю исключить Ананидзе из рядов нашей партии. С какой формулировкой? Спросил ее комиссар госпиталя. За дискредитацию высокого звания коммуниста, бытовое разложение и наплевательское отношение к своим служебным обязанностям. Занятый стряпанием липовых дел, он совсем запустил свою настоящую работу. Другие предложения будут. Тут же подорвался замполитрука. Нет, ставлю на голосование. Кто за предложение коммуниста Ивлевой Анастасии Васильевны? Лес рук. В том числе и моя. Кто? Против. Нет. Кто? Воздержался. Двое. Итак, товарищи, подавляющим большинством наша партийная ячейка проголосовала за исключение товарища Ананидзе из партии. Прошу внести в протокол. Товарищ Ананидзе, сдайте партбилет. Вы больше не коммунист. Не сдам, потому как решение вашего собрания не утверждено высшей инстанцией, парткомом главсанупра. Гордо вскинулся чекист, обводя всех злыми глазками. Тут из-за фикуса показалась аккуратная головка тети Гади. Сдайте партбилет. Потому, что утверждать это решение партсобрания будет не партийный комитет главсанупра, в котором недостаток кворума, а комиссия партийного контроля ЦК ВКП, потому как тут явное нарушение партийной этики. И ваш партбилет я сама передам товарищу Андрееву. Частное определение еще надо послать в вышестоящую инстанцию особого отдела, подал предложение интендант Шапира. Тут встал капитан госбезопасности. И на лице Ананидзе появилась надежда, но быстро поблекла. Товарищи, нисколько не умаляя ваше решение, я хочу вас ознакомить с приказом начальника управления особых отделов товарища Абакумова о разжаловании политрука Ананидзе в рядовые бойцы НКВД и отправке его на фронт в истребительный батальон НКВД управления охраны тыла Западного фронта. Пусть настоящих шпионов половит. Также разжалованы в рядовые бойцы НКВД сержанты госбезопасности Недолушка и Вашиняк. По выписке из госпиталя они также будут направлены на фронт, в стрелковую дивизию НКВД. Я только головой покачал. О, мля, уметь надо так переобуваться в прыжке. Причем, обувку новую заранее заготовить. Да, не захочешь, зауважаешь. Профи, вы нам дадите копию такого приказа? Осторожно спросил комиссар Смирнов. Обязательно, товарищ полковой комиссар. Лоркиш подошел к столу президиума, вынул два машинописных листа из полевой сумки и авторучкой при всех поставил на них сегодняшнее число и оставил их на столе. Если вы не против, то я заберу Ананидзе с собой. Как раз у нас формируется маршевая рота для пополнения истребительных батальонов Западного фронта. Пусть сдаст партбилет, и забирайте, сказал замполитрука, как председатель собрания. Смирнов на него косо посмотрел, но ничего не возразил на это предложение. Все же есть на свете справедливость, всхлипнула одна из медсестер. Партия всегда справедлива, снова выглянула из-за фикуса тетя Гадя. Тихо, товарищи, призвал замполитрука всех к порядку. Товарищи Лоркиш и Ананидзе могут быть свободны. Ананидзе только после сдачи партбилета, напомнил. Смотрю, о Сонечке никто и не вспомнил, даже доктор Туровский, который вроде как друг ее семьи. А особисты уже собрались уходить. Товарищ Лоркиш, стал я на костыли. Обращаться к Ананидзе я посчитал бесполезным. Один вопрос. Куда Ананидзе дел санитарку Островскую, которую он вынудил написать признание о том, что она по заданию иностранной разведки украла мой труп? Не понял. Поднял брови капитан госбезопасности. Я четко по-военному доложил всю историю. Я разберусь, товарищ Фридсон. Лицо капитана госбезопасности стало наливаться раздражением, но он сдержался. Напомните мне еще раз, как ее фамилия? Островская Софья, напомнил я. Несовершеннолетняя, школьница еще, комсомолка. Вот именно, поддержала меня Васильевна, раньше он только к блуду девчонок совращал, а теперь они еще и пропадать начали. Я разберусь, снова пообещал Лоркиш. Разберитесь уж, пожалуйста, тетя Гадя вышла из-за своего фикуса. А я вам обещаю, что буду держать это дело на контроле. Я понял, кивнул Лоркиш. До свидания, товарищи. Когда чекисты ушли, то собрание со всеми формальностями, соглядатый же у нас пасется высокопоставленный, распустили. Тетя Гадя, забрав партбилет и учетную карточку, Ананидзе также откланялась, сказав: «По итогам проверки вашей парторганизации я поставила вам удовлетворительно. Тяжелый воз с плеч. Причем у всех». Глядя на удаляющуюся фигурку сурового партийного контролера, Замполит рука коснулся моего рукава. «Товарищ Фрицен, вот вам первое партийное поручение. Призовите к порядку ранбольных из вашей палаты, а то они так расхулиганились, что на вашу палату постоянно жалуются. Как еще проверка на них не наткнулась?» И стал, как ни в чем, не бывало собирать бумаги со стола. Потом складывать красное сукно партийной скатерти. В актовом зале остались только комиссар, Коган и я. Некоторое время молчали, переглядываясь. Никто не хотел говорить слова, которые могли бы повредить в будущем. Наконец Коган разродился. А почему от Михлиса никого не было? Потому, что самого Михлиса в Москве нет, ответил комиссар. Он на Волховском фронте у Мерецкого. Но когда вернется, я доложу ему обо всем. Как тетя Гадя. Я с ней еще не говорил. Да и говорить с ней буду не я, ответил политрук. Комиссар кивнул. Потом обернулся ко мне. Ну, как ты себя чувствуешь, после того, как тебя пропустили через бюрократические жернова? Спасибо, херово. Нет, Саша, ты только посмотри на него. Его, можно сказать, от расстрела спасли, а он нам такое спасибо говорит. Что ты от него хочешь? Улыбнулся Коган, еврей. Этим все сказано. Посмеялись и разошлись. Палата меня встретила весело. Раков терзал гармонь, а остальные хором пели. Задорно так, с огоньком. Гоц-тоц, Зоя. Зачем давала стоя? В чулочках, шо тебе я подарил? Иль я тебе не холил? Иль я тебя не шкворил? Иль я тебе, паскуда, не любил? Теперь понятно, зачем мне дали такое партийное поручение. 8. Утром с меня сняли гипс. Радости полные штаны. Кто на костылях не шкандыбал, тому не понять. Впрочем, предупредили, чтобы ногу я сильно не нагружал и каждое утро на ЛФК бегал. Больше меня не лечили ничем. Не считать же лечением мензурку дежурной успокоительной микстуры на ночь. Доктор Туровский меня избегает и в глаза не смотрит. Чую, связано это с его поведением на партсобрании. Сидел он там как мышь под веником в присутствии кота и за Соню не заступился. Доктор Багарас с обходы утренние сократил до минимума на грани приличия. Понятно. В госпиталь стали завозить сильно обмороженных бойцов. Пока еще немного, но правое крыло здания моментально пропахло гноем и мазью Вишневского. То ли еще будет. Возможно, с этим связано то, что ходячим разрешили прогулки в заснеженном госпитальном парке. По часу. Количество гуляющих ограничивалось наличием свободных бараньих тулупов, огромных таких с большим запахом, длиной до земли. Их, как сказали, часовым выдают зимой, чтобы свободно на шинель одевались. Стоять в них хорошо, а вот ходить в полах запутываешься. На лавочке сидеть самое оно. Широкий воротник поднял и только нос наружу торчит. Главное, дышать свежим воздухом ничего не мешало. Вот туда в парк военврач Костикова принесла мне пакет, который, как сказала, привезли в госпиталь с нарочным. В пакете было приглашение от Президиума Верховного Совета Советского Союза в Кремль на торжественное награждение. Форма одежды предписывалась парадная. И во мне сразу заиграл синдром невесты, где это все взять. Выручил, как всегда, Коган. Ари, у тебя в Москве комната. Неужто, там нет в шифоньере парадного комплекта формы? Ни за что не поверю. Крашеная мелом наклею госпитальная МК неторопливо переехала мост через Яузу и, вскоре, развернувшись на площади Разгуляй, выехала на улицу Радия. О чем не преминул нам сообщить водитель, пожилой старшина, чем-то неуловимо похожий на актера Бабочкина в роли Чапаева. И звали его, кстати, Василий Иванович. Москва выглядела странно, неуютно. Высокие двухметровые сугробы перемежались с не менее высокими баррикадами, посередине которых был оставлен проезд для транспорта между рядами сваренных из обрезков рельсов ежей. У моста и на площади тянулись вверх тонкие стволы малокалиберных зениток, около которых копошились молодые девчата в серых шинелях. Зенитки были обложены по кругу мешками с песком. Пропустили на перекрестке десятка три молоденьких девчат в военной форме, которые несли к месту его запуска в небо, придерживая, чтобы не улетел, серо-серебристый аэростат заграждения, похожий на толстую рыбу. Сбоку от них вышагивал командир, слегка хромающий и опирающийся на толстую самодельную трость. Девки все от мороза румяные казались красавицами в самом цветении юности. «Повезло мужику», — ухмыльнулся Василий Иванович, когда они прошли перекресток и освободили нам путь. «В цветнике малинники служат. Кто-то же должен и тут служить. Почему не он?» — философски отозвался Коган. «Все окна в домах крест-накрест заклеены полосками белой бумаги. Прохожих было мало, а вот очередей у магазинов, хлебных и керосиновых лавок много, длинных. Большинство в очередях женщины. У большого магазина «Гастроном» на «Разгуляй» очередей не было совсем. Зато стоял на входе швейцар в золотых галунах, как в ресторане. «Коммерческий», — кратко ответил на мой вопрос Василий Иванович. «Тут карточки не отоваривают, а цены не пмановские. Водка почти как на барахолке стоит, зато есть почти всегда. Вроде немного проехали, а навстречу попалось по очереди 5 пеших и 3 конных патруля. Конные патрульные отличались белыми полушубками, белыми же барашковыми финскими шапками и автоматами поперек груди. Пешие ходили в шинелях, суконных ушанках, валенках и отличались очень длинными винтовками, что казалось, они своими игольчатыми штыками вот-вот заденут провода. В полушубках катается конвойный эскадрон НКВД, который в Лефортово расположен. А пехом патрули с истребительного батальона народного ополчения, пояснил нам водитель, чем их только не вооружают. Эти получили со складов длительного хранения французские винтовки с империалистической войны хранящиеся. Вроде приехали, товарищ старший политрук. Точно, подтвердил Коган, сверив номер большого шестиэтажного дома серого кирпича со своей шпаргалкой. Давай в арку, во двор заезжай и направо. Нам первый подъезд нужен. Заехали во двор. Подкатили к первому подъезду. Точнее к тому, что осталось от первого подъезда. Первые полтора подъезда как обрубило, видны были внутренности остатков квартир, и в этом было что-то неприличное, как будто подглядываю я за интимной жизнью своих соседей. На третьем этаже раскачиваясь, скрипела детская коляска, висевшая ручкой на торчащей балке. Модная коляска, низкая со спицеванными колесами на резиновом ходу, металлическая, окрашенная как автомобиль в голубой лак. С коляски ветер колыхал зацепившуюся за нее розовую пеленку. Первый и второй этаж были завалены обломками кирпича и ломаным деревом перекрытий, остатками чьей-то мебели. На всем лежал толстый слой неубранного снега. Только проезжая часть была кое-как расчищена. Килограмм 250 бомбочка прилетела, прикинул шофер. Сапожник без сапог, без улыбки, грустно сказал Коган и посмотрел на меня сочувственно. «Я так понял, что я больше не москвич», — спросил я. «Почему это?» — переспросил меня Саша. «Дома нет, жить негде. Вот так вот, не жил богато, ни хрен начинать. Прописка осталась», — подсказал водитель. «Надо у домоуправа справку взять, и выписку из домовой книги и о том, что вы жертва фашистской бомбежки. Вам по ней другую комнату дадут, в моссовете. Не обязательно, что в таком же хорошем доме, но попытаться стоит. Думаю, герою не откажут. Пошли искать домоуправа», — сказал мне Коган, открывая дверцу и впуская в автомобиль холодный воздух. «А ты, Василий Иванович, нас с улицы у арки подожди». Домоуправа нашли быстро в холодном полуподвальном помещении в середине дома, который обнимал уютный двор буквой «П», как бы раньше сказали, покоем. Типичный канцелярский кабинет, скупо освещенный стеклянной керосиновой лампой в стиле модерн под вычурным стеклянным же абажуром. Про такие вещи говорят. Остатки былой роскоши. Мягкий свет несколько скрывал общую обшарпанность помещения. Два письменных стола, составленных у высокого расположенного окна в световом колодце, и пара шкафов. Пустая вешалка у двери. Небольшой портрет Сталина на стене. Что удивительно, не фотография, а картина маслом. Усталая женщина лет 30, закутанная в валенки, длинную суконную юбку, черный ватник и два бурых пуховых платка. Один на голове, другой на груди, крест-накрест поверх телогрейки. На носу очки, велосипед в темной роговой оправе. Как всегда первым выступил Коган, стяжав на себя все внимание. Услышав мою фамилию, женщина сняла очки, подвинула политрука немного в сторону и спросила меня с тревогой. «Ариэль, ты меня совсем не узнаешь. Неужели я так подурнела?» На что Коган, не удержавшись, подколол. «Он теперь после падения с небес на землю без парашюта и мать родную не узнает. Контузия у него. Сейчас, когда домоуправ сняла платок и очки, ее можно было назвать даже красивой, только очень усталой и какой-то недокормленной. Извините, но я ничего не помню из того, что было до того, как я очнулся от клинической смерти», — проблеял я. «Не знаю почему, но мне стало стыдно перед этой женщиной. Может, это и к лучшему», — загадочно произнесла она. «Я слушаю ваши потребности, товарищи командиры». Через полчаса мы вышли из полуподвала на свежий воздух, засовывая в полевую сумку Когана справку о разбомбленном жилище, которую надо было еще утвердить у участкового уполномоченного в милиции. Кроме нее еще и выписку из домовой книги о прописке гражданина Фрицена А. Л. в квартире номер 13 на площади аж в 23 квадратных метра, с балконом, с 17 августа 1940 года. Больше в комнате никто прописан не был. Фрицен оказался действительно холост и бездетен. «Слушай, Ари, я что-то не догнал, что у тебя было с этой женщиной?» Коган склонил голову к левому плечу. «Если бы я сам помнил», — отмахнулся я, — «но от ее взгляда я чувствую себя почему-то виноватым. Может, вы раньше жили вместе?» «А», — подмигнул Саша, — «тогда бы она бросилась бы мне на шею», — предположил я. «Скромная женщина», — вздохнул политрук, — «ты действительно к ней ничего не испытываешь. Симпатичная мордашка. В том-то и дело, что ничего», — я с шумом вздохнул носом, — «к ней ничего, а чувствую себя как бы виноватым перед ней. Странно. И выпить хочется до смерти. А вот этого как раз и не надо», — наставительно произнес политрук. «Ты уже выпил разок до смерти. На Новый год. До сих пор пол Москвы на ушах стоит. Приехал мозголомный академик. Без ассистентки. Муштровал меня своими тестами полдня. Я даже ЛФК пропустил. Что-то долго писал он в толстую тетрадь американской самопиской. Наконец он разродился выводами. Со своей стороны, молодой человек, я не вижу у вас никаких противопоказаний к воинской службе, в том числе и летной. Но это мнение ученого, а у врачей свои резоны. Насколько я понимаю, вам они инкриминируют не ретроградную амнезию, и даже не диссоциированную амнезию, а диссоциированную фугу. Редкое заболевание, про которое никто ничего практически не знает. Так есть некий набор описанных случаев и более ничего. А с чем едят эту вашу фугу, заинтересовался я. Все же о моей судьбе речь идет. Это более тяжелое заболевание, чем амнезия. Амнезия, особенно травматическая, как правило, со временем проходит, и человек все вспоминает. Особенно если тут помню, а тут не помню. Амнезия может поражать различные виды памяти, фуга – исключительно личностные. Фуга проявляется совсем по-другому. Внезапно человек срывается, уезжает в другие края и полностью забывает свою биографию и все личные данные, в том числе и свое имя. Во всем остальном они вполне себе нормальные люди. Бывало, брали себе новое имя и нормально работали до конца жизни. Некоторые вдруг вспоминали все, но тут же забывали о том, что с ними происходило во время фуги. Когда такое произойдет, не может предсказать никто. Тем более врачи. Слишком мало материала для анализа. Я свое положительное мнение о вас напишу, конечно, но я не врач и никакой ответственности в отличие от них не несу. А врачи подстрахуются. Мой вам совет, не лезьте в бутылку и не спорьте с врачебной комиссией. Но мне на фронт надо. Летать. Сбивать фашистов. Вы помните, как управлять самолетом? Нет. Но если это тело научилось один раз управляться с крылатой машиной, то второй раз это сделать будет легче. Не спорю. Я не спорю. А врачи будут спорить. Повторяю, в отличие от меня у них ответственность. Для меня вы, простите за откровенность, любопытный случай. Для науки психологии. А наука психиатрия, хоть и близка к ней, но совсем другая. Вдруг у вас действительно диссоциированная фуга и вы в полете вдруг вспоминаете прошлое. И моментально забываете все, что произошло после клинической смерти. А идет бой. Что тогда? Бой продолжит летчик Фрицен. Возможно, даже лучше, чем новый я, заявил уверенно и твердо, глядя прямо в глаза академику. Так можно и до психдиспансера договориться, молодой человек, покачал он своей шевелюрой. Помните и о возможных карательных мерах врачей. Запрут вас в чистую, светлую палату с решетками на окнах посередине заброшенного парка, и будете вы коротать свой досуг в беседах с Наполеоном и Александром Македонским. Разве я опасен для общества? Изолируют людей даже в тюрьму не потому что, а чтобы не. В вашем случае, чтобы чего-нибудь не вышло и чтобы врачам задницу за это не надрали. Несмотря на то, что вы интеллектуально и социально сохранны, мое дело вас предупредить, а там смотрите сами. Но держите в уме, что любой скандал, который вы устроите на комиссии, будет свидетельствовать против вас. Так, что спокойная аргументация и логика, и тогда есть хоть маленький, но шанс. Вы поняли меня, предельно ясно, и насколько понимаю, я никому не должен говорить об этом нашем разговоре. желательно. Это в ваших же интересах. Позвольте откланяться, у меня еще другие дела на сегодня есть. Когда за академиком закрылась дверь, я вдруг понял, почему он сегодня пришел без ассистентки. Да чтоб не настучало. Пуганая корова на куст садится, но все равно спасибо ему. Другой бы мог и не просветить. Даже аппетит пропал, хотя время к обеду шло. Пошел курить в курилку на первом этаже. В сортир нюхать хлорку идти не хотелось, хоть это было и ближе. Но меня теперь костыли не регламентировали. В холле столкнулся с румяным отморозца Коганом. «О, на ловца и зверь бежит», — весело заявил политрук. «Кто звер?» «Я звер», — прибавил я кавказского акцента для прикола. Коган усмехнулся. «Лучше подержи, пока я разденусь». И пошел, скинув мне чертежный тубус и вещмешок. Раздеваться направился, однако, в ближний гардероб, а не в свою коморку в дальнем корпусе. Чтобы мне долго не ждать. Воспитанный молодой человек и вежливый. Вскрыли тубусы прямо рядом с траурным объявлением о смерти полковника Семецкого, повесили плакаты, прижав к стенду канцелярскими кнопками. Политрук их целую коробку из планшетки вынул. Первым плакатом изобразили казаков в кубанках, рубящих шашками бегущих фашистов на фоне полупрозрачного древнерусского витязя на вздыбленном коне. Вверху даты одна под другой. 1242 и 1942. Внизу лозунг: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет Александр Невский». «Что я тебе говорил?» – подмигнул Коган. «И орден Александра Невского будет. Все подготовлено. Жду только решения Политбюро». Второй плакат с падающими и дымящимися немецкими самолетами и надписью менее оптимистичной, скорее призыв от безысходности. Таран, оружие героев, именно так все буквы большие, а снизу плаката традиционная слава сталинским соколам, грозе фашистским стервятникам. «Нравится?» — склонил Коган голову к левому плечу. «Нет», — буркнул я, — «таран это, как заживо умереть заранее. А вот казачке нравится, оптимистично, и связь времен налицо». Покачал головой политрук и ничего мне на это не сказал. Вынул из планшетки и протянул мне тонкую бежевую брошюрку из библиотечки красноармейца. «А вот это, как коммунист-агитатор, будешь читать ранбольным обмороженным бойцам по палатам?» Политрук подмигнул. «Таково тебе второе партийное поручение. Первое ты выполнил. Теперь твоя палата жестокие романсы поет. Мещанство, конечно, но все же не похабщина с уголовщиной. А теперь пошли обедать. Ты у нас нынче ходячий, так что в столовку общую направились. Слушай, Саша, как бы мне с полком связаться? А то стыдоба, понимаешь, в том, что у меня есть в Кремль на награждение идти», — пожаловался я. «Что бы ты без меня делал?» Политрук подмигнул для разнообразия левым глазом. «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Смирнову я уже разъяснил твою проблему, а он вроде бы уже должен был все согласовать с наградным отделом Верховного Совета. Думаешь, ты первый такой? После обеда у меня отобрали халат и выдали, как ходячему, байковую бежевую пижаму. Еще подумалось, что она с покойного полковника Семецкого, но вовремя вспомнил, что тут все стирают и дезинфицируют. Перевинтил на нее ордена с халата, обулся в черные бурки на босу ногу. Хорошо, тепло, но некрасиво. Была бы кожаная отделка черной, было бы в самый раз. А так, коричневая только на белом войлоке смотрится. Но белый войлок по определению генеральский. Мне не по чину». Сдавая халат сестре-хозяйке, выпросил портянки. Выдала, ношеные, но чистые. И с чистой совестью пошел в курилку, пока она пустая, а то за разговорами с Коганом так покурить и не успел. Скоро обмороженные бойцы, те, что выздоравливающие, ходить начнут, забьют курилку напрочь и провоняют весь госпиталь своими мазями и махоркой, а их все несут и несут. Немногочисленные санитары с ног сбились. Накурившись, спросил у дежурной сестры палату, где обмороженные бойцы, вменяемые к восприятию, путь на поправку имеют. Вошел, духан гнойный как доской по носу ударил. Не удержался, открыл форточку свежему морозному воздуху. «Одеялами закройтесь, товарищи бойцы», — вынул выданную политруком брошюрку. «В. Горбатов. О жизни и смерти. Воениздат, 1941 год». Посмотрел из любопытства в исходные данные. Выпустили в середине декабря. Свеженькая агитация. Но оказалось даже не агитация, а художественное слово. Бойцы затихли, ожидая. Раскрыл наугад и стал читать. «Товарищ, сегодня днем мы расстреляли Антона Чувырина, бойца 3-й роты. Полк стоял большим квадратом, небо было сурово, и желтый лист, дрожа, падал в грязь, и строй наш был недвижим, никто не шелохнулся. Бойцы в палате превратились в одно ухо и даже шушукаться, как школьники, прекратили. А продолжил, не напрягая голоса, читать скупо, скучно, не как артист, и даже не как Коган умеет. Он стоял перед нами с руками за спиной, в шинели без ремня, жалкий трус, предатель, дезертир Антон Чувырин, и его глаза подло бегали по сторонам, нам в глаза не смотрели. Он нас боялся, товарищи, ведь он нас продал. Хотел ли он победы немцу? Нет, нет, конечно, как всякий русский человек, но у него была душа зайца, а сердце хорька. Он тоже, вероятно, размышлял о жизни и смерти, о своей судьбе, и свою судьбу рассудил так. Моя судьба, в моей шкуре. Ему казалось, что он рассуждает хитро. Наша возьмет, прекрасно, а я как раз шкуру сберег. Немец одолеет, ну, что же, пойду в рабы к немцу. Опять же моя шкура при мне. Он хотел отсидеться, убежать от войны, будто можно от войны спрятаться. Он хотел, чтобы за него, за его судьбу дрались и умирали товарищи, а не он сам. Эх, просчитался Антон Чувырин. Никто за тебя драться не станет, если ты отойдешь в кусты. Здесь каждый дерется за себя и за родину. За свою семью и за родину. За свою судьбу и судьбу родины. Не отдерешь, слышишь, не отдерешь нас от родины. Кровью, сердцем, мясом приросли мы к ней. Ее судьба, наша судьба. Ее гибель, наша гибель. Ее победа, наша победа. И когда мы победим, мы каждого спросим, что ты для победы сделал. Мы ничего не забудем, мы никого не простим. Вот он лежит в бурьяне, Антон проклятый, человек, сам оторвавший себя от родины в грозный для нее час. Он берег свою шкуру для собачьей жизни и нашел собачью смерть. А мы проходим мимо поротно, железным шагом. Проходим мимо, не глядя, не жалея. С рассветом пойдем в бой, в штыки. Будем драться, жизни своей не щадя. Может, умрем. Но никто не скажет о нас, что мы струсили, что шкура наша была нам дороже отчизны. Я остановил чтение главы в густой тишине. Хоть ножом такую режь. Вдруг из угла палаты раздался слабый голос, разбивая эту хрупкую тишину. Тот, кто это писал, не лежал по 4 часа на льду под пулеметным огнем, головы не поднять. Когда наши зашли с фланга и немецкий пулемет сковырнули, никто со льда уже подняться не мог. 82 человечка с роты там навсегда и остались лежать. Не пуля их убила, а холод и лед. И глупость комбата. Так, началось в колхозе утро. Русский солдат пробует на зуб очередного агитатора. С неудержимой страстью русского мужика посадить в лужу интеллигента. Не могу судить, отвечаю не без некоторой заминки. Меня там не было. Во-вторых, я ничего не понимаю в наземной войне и тактике. Я летчик. Так чё ж вы нам тогда проповедь читаете про пяхоту? Это меня спросили уже с ближайшей койки. Попросили вам прочитать, вот и читаю. Я ни разу не политрук, а такой же ранбольный, как и вы. Разве что выздоравливающий уже. Чувствую я себя под их взглядами просто обоссанным. Сижу на грубой табуретке и обтекаю. Неприятное ощущение. Не нравится вам? Не буду, добавляю и встаю с табуретки. В дверях сталкиваюсь с незнакомым мне старшим политруком. Оборачиваюсь к обмороженным бойцам. Вот вам настоящий политрук, указываю на него брошюркой, у него и спрашивайте. Обхожу эту нескладную фигуру и чешу по коридору в свою палату, слыша за собой тоненький комариный голосочек. Партия, Сталин, все как один плечом к плечу. Священный долг, на ходу передумал и завернул в политотдел. Кивнув замполитрука, я без разрешения влетел в кабинет к Смирнову и сходу ему вопрос. Что за новый старший политрук по палатам ходит? Наглость, конечно, с моей стороны, но чуйка не то, что взвыла, заскулила слегка, а вот очко жим-жим. Какой политрук? Вижу по глазам, что полковой комиссар ничего не понимает. Рассказываю, как что было. Вызванный комиссаром в кабинет замполитрука вошел сразу с подносом в руках. Своего комиссара он знал, как облупленного, с заварочным чайником и стаканами в подстаканниках. На вопрос о новом политруке доложил: «Это, товарищ полковой комиссар, наш новый особист. Зовут его Гершель Калмановичем Амнаиль, звание старший политрук. Кстати, я слышал, что с особистов политические звания скоро снимут. Вернут ихние, НКГБшные. Амнаиль, Амнаиль», — вспоминал комиссар, наморщив лоб. «Не было печали, черти накачали. Только почему старший политрук, он же майором госбезопасности был, а это бригадному комиссару вровень? Не могу знать, вытянулся замполитрука. Кипяток нести? Неси. Когда замполитрука вышел, комиссар мне сказал, понизив голос, на язык замок повесь. Вспомнил я этого Амнеля. Он при Ежове карьеру делал именно тем, что на своих же доносы писал. И не анонимные, а собственноручные. И что удивительно, нагло никогда не врал, а дело заводилось по его сигналу моментом. А сколько стороннего народа под вышку подвел этот упырь, нам не пересчитать. Ну, лоркиш, ну, хитрюга. Не хотите грузина, вот вам еврей, жрите, не обляпайтесь. Комиссар в сердцах стукнул кулаком по столу. Чайные ложечки зазвенели в пустых стаканах. Затем продолжил меня инструктировать. По марксистской теории спорить с ним запрещаю. Он жуткий начетчик и талмудист в этом деле. Чуть, что не так, сразу донос накатает. Что ты эту теорию вредительски извращаешь? Как? Уже без разницы. Что правый, что левый уклонизм тут одинаково плохо. Лучше время потеряй его послушай. Попроси растолковать как правильно. Он это любит, поучать. Эх, не вовремя Михлис на Волховский фронт укатил. Тут замполитрука внес большой электрический чайник, парящий с носика. Что мне теперь с агитацией делать? Спросил я. То же, что Коган поручил, читать по палатам брошюрку Горбатова. По главе на палату. Потом сдвигаешь главы. Диспутов никаких с бойцами не веди, не уполномочен. Чай покрепче будешь, если можно крепкий, попросил я. Почему нельзя? Улыбнулся комиссар. Чай не дефицит. Мы Китаю помогаем оружием, а не нам чаем и рисом через Монголию. Индийский чай вот пропал, а я его вкус больше люблю. Раньше его морем в Одессу поставляли. Одесса теперь под румынам. Проливы у турок, что вот-вот могут в войну влезть на стороне Германии. На Кавказе приходится целый фронт держать против османов. А что поделать? Без Баку и его нефти нам очень плохо придется. И так вон авиабензин американский через Англию получаем. Пароходами. Дождавшись, когда Смирнов стал прихлебывать из стакана чай, спросил. Коган сказал, что вы с кем-то договорились о моей парадной форме для Кремля, на награждение, а то у меня ничего нет, может можно как-нибудь в полк съездить, товарищи, надеюсь, помогут, не нужно, сошьют тебе новую форму в центральном ателье НКО, оплатишь только работу, тебе, как раз, жалование из-за сбитой бомбер с полка деньги привезли, получишь в кассе госпиталя, они уже там, мой совет, не пожадничай, и закажи себе, раз уж попал в генеральское ателье, зимние хромачи. Такие, с вкладными чулками из лисьих чрев. Из чего? Не понял я. Из лисьих брюшек, пояснил комиссар. Мех короткий на них, но густой и теплый. Тебе, летуну, и в воздухе в них не холодно будет. С новым госпитальным особистом я встретился в тот день еще один раз в столовой на ужине. Он подсел за столик, за которым харчился я в одиночестве. Не помешаю, пропищал. Я напрягся внутренне, но не возразил, место-то мной не куплено. Садитесь. Приятного аппетита. Нас тут кормит хоть и бедно, но вкусно. Что поделать, ответил он мне тоном доброго дядюшки. С того момента, как отогнали от Москвы фашиста на 150 километров, все фронтовые надбавки сняли не только с пищевого довольствия, но и с денежного. Таковы правила. Москва больше не прифронтовой город. Протерев общепитовскую алюминиевую ложку чистым носовым платком, он, понизив голос, сказал, «Извиняюсь, что не в официальной обстановке, товарищ Фрицен, но чувствую, что в здешнем, теперь уже моем, кабинете будет хуже. Я сильнее напрягся. Вот не было печали». А Амнаэль продолжил, «Должен перед вами извиниться от лица всего управления особыми отделами НКВД за действия моего предшественника. Надеюсь, что вы как советский человек не распространяете действия одного отщепенца на всю структуру особых отделов в армии. Спасибо, извинения приняты, ответил я, проглотив торопливо пшенку, которую перед этим запихал в рот, стараясь как можно быстрее закончить ужин в такой компании. Я рад, что вы все прекрасно понимаете, а от себя я поздравляю вас с приемом в члены партии, и само собой с высшей правительственной наградой. Я поблагодарил его по второму кругу. Блин горелый, он что, в друзья ко мне набивается? Вроде как я по возрасту не подхожу, он почти в два раза старше меня. Глаза впалые, под глазами набухшие мешочки. Морщинистый весь, усы пеги, залысины при сохранившейся остальной шевелюре. Гимнастерка богатая, шевиотовая. Подворотничок белоснежный, хотя и фабричный, но точно по размеру. Никаких значков и наград. То ли нет, то ли не носит принципиально. Ногти коротко обрезаны.